наталкивалось в камеру столько арестантов, чтобы не каждому достался кусочек пола, чтобы люди ходили по людям и даже вообще не могли передвигаться, чтобы сидели друг у друга на ногах. Так в кишиневских КПЗ, камерах предварительного заключения, в 1945 году в одиночку вталкивали по 18 человек, в Луганске в 1937 по 15, а Иванов-Разумник в 1938 в стандартной бутырской камере на 25 человек сидел в составе 140. И следствие шло у них по 8-10 месяцев. Небось, Клим Ворошилов в такой одиночке не сидел, говорили ребята. Да еще и сидел ли. Быт камер 1937-38 годов у него очень хорошо описан. Уборные так перегружены, что оправка только раз в сутки и иногда даже ночью, как и прогулка. Он же в Лубянском приемном собачнике подсчитал, что целыми неделями их приходилось на один квадратный метр пола по 3 человека. Прикиньте, разместитесь. И во Владимирской внутрянке в 1948 году в камере 3 на 3 метра постоянно стояли 30 человек. Свидетельство Потапова. В Краснодарском ГПУ в 1937 году 4 человека на 1 квадратный метр пола. В собачнике не было окна или вентиляции, от тела дыхания температура была 40-45 градусов, все сидели в одних кальсонах, зимние вещи положив под себя, голые тела их были спрессованы, и от чужого пота кожа заболевала экземой. Так сидели они неделями, им не давали ни воздуха, ни воды, кроме баланды и чая утром. В тот год в бутырках, свежеарестованные, уже обработанные баней и боксами, по несколько суток сидели на ступеньках лестниц, ожидая, когда уходящие этапы освободят камеры. Т. сидел в бутырках 7 годами раньше, в 1931-м. Говорит, все забито под нарами, лежали на асфальтном полу. Я сидел 7 годами позже, в 1945-м. То же самое. Но недавно от МКБ я получил ценное личное свидетельство о бутырской тесноте 1918 года. В октябре того года, второй месяц Красного террора, было так полно, что даже в прачечной устроили женскую камеру на 70 человек. Да когда ж тогда бутырки стояли порожней? Если при этом параша заменяла все виды оправки или наоборот, от оправки до оправки не было в камере параши, как в некоторых сибирских тюрьмах, если ели по четверо из одной миски и друг у друга на коленях, если то и дело кого-то выдергивали на допрос, а кого-то вталкивали избитого, бессонного и сломленного, если вид этих сломленных убеждал лучше всяких следовательских угроз, а тому, кого месяцами не вызывали, уже любая смерть и любой лагерь казались легче их скорченного положения, так, может быть, это вполне заменяло теоретически идеальное одиночество. И в такой каше людской не всегда решишься, кому открыться, и не всегда найдешь, с кем посоветоваться. И скорее поверишь пыткам и избиениям не тогда, когда следователь тебе грозит, а когда показывают сами люди. От самих пострадавших ты узнаешь, что дают соленую клизму в горло, и потом на сутки в бокс мучиться от жажды, Карпунич. Или теркой стирают спину до крови и потом мочат скипидаром. Комбригу Рудольфу Пинцеву досталось и то, и другое, еще иголки загоняли под ногти, и водой наливали до распирания, требовали, чтобы подписал протокол, что хотел на Октябрьском параде двинуть бригаду танков на правительство. На самом же деле он вел бригаду на параде, но почему-то же не двинул, впрочем, это не засчитывается. Однако после своих универсальных пыток он получил 10 лет по ОСО. Настолько сами жандармы не верили в свои достижения. А от Александрова, бывшего заведующего художественным отделом ВОКС, Всероссийского общества культурной связи с заграницей, с перебитым позвоночником, клонящегося на бок, не могущего сдержать слез, можно узнать, как бьет в 1948 году сам Абакумов. Да-да, Сам министр госбезопасности Абакумов отнюдь не гнушается этой черной работы. Суворов на передовой. Он не прочь иногда взять резиновую палку в руки. Тем более охотно бьет его заместитель Рюмин. Он делает это на Сухановке, в генеральском следовательском кабинете. Кабинет имеет по стенам панель под орех, шелковые портьеры на окнах и дверях, на полу большой персидский ковер. Чтобы не попортить этой красоты, для избиваемого постилается сверх ковра грязная дорожка в пятнах крови. При побоях помогает Рюмину не простой надзиратель, а полковник. «Так», — вежливо говорит Рюмин, поглаживая резиновую дубинку диаметром сантиметров 4. «Испытание бессонницы вы выдержали с честью». Александр Долган хитростью сумел продержаться месяц без сна. Он спал стоя. «Теперь попробуем дубинку. У нас больше 2-3 сеансов не выдерживают. Спустите брюки, ложитесь на дорожку». Полковник садится избиваемому на спину. Долган собирается считать удары. Он еще не знает, что такое удар резиновой палкой по седалищному нерву, если ягодица опала от долгого голодания. Отдается не вместо удара, раскалывается голова. После первого же удара избиваемый безумеет от боли, ломает ногти о дорожку. Рюмин бьет, стараясь правильно попадать. Полковник давит своей тушей. Как раз работа для трех больших погонных звезд — ассистировать всесильному Рюмину. После сеанса избитый не может идти, его и не несут, а отволакивают по полу. Ягодица вскоре распухнет так, что невозможно брюки застегнуть, а рубцов почти не осталось. Разыгрывается дикий понос, и, сидя на параше в своей одиночке, Долган хохочет. Ему предстоит еще и второй сеанс, и третий. Лопнет кожа. Рюмин, остервенясь, примется бить его в живот, пробьет брюшину. В виде огромной грыжи выкатятся кишки. Арестанта увезут в Бутырскую больницу с перитонитом, и временно прервутся попытки заставить его сделать подлость. Вот как могут и тебя затязать. После этого просто лаской отеческой покажутся, когда кишиневский следователь Данилов бьет священника отца Виктора Шиповальникова кочергой по затылку и таскает за косу. Священников удобно так таскать. А мирских можно за бороду и проволакивать из угла в угол кабинета. А Рихарда Ахолу, финского красногвардейца, участника ловли Сиднея Рейли и командира роты при подавлении кронштадтского восстания, поднимали щипцами то за один, то за другой большой его ус и держали по 10 минут так, чтобы ноги не доставали до пола. Но самое страшное, что с тобой могут сделать, это раздеть ниже пояса, положить на спину, на полу, ноги развести. На них сядут подручные и славный сержантский состав, держа тебя за руки. А следователь, не гнушаются тем и женщины, становится между твоих разведенных ног и носком своего ботинка, своей туфли, постепенно, умеренно и все сильнее прищемляет к полу то, что делало тебя когда-то мужчиной, смотрит тебя в глаза и повторяет свои вопросы или предложения предательства. Если он не нажмет прежде времени чуть сильнее, у тебя еще будет 15 секунд вскричать, что ты все признаешь, что ты готов посадить и тех 20 человек, которых от тебя требуют, или оклеветать в печати свою любую святыню. И суди тебя Бог, не люди. «Выхода нет, надо во всем признаваться», — шепчут подсаженные в камеру на сетке. «Простой расчет — сохранить здоровье», — говорят трезвые люди. «Зубы потом не вставят», — кивает тебе, у кого их уже нет. «Осудят, все равно, хоть признавайся, хоть не признавайся», — заключают постигшие суть. «Тех, кто не подписывает, расстреляют», — еще кто-то пророчит в углу, «чтобы отомстить, чтоб концов не осталось, как следствие велось». А умрешь в кабинете, объявят родственникам лагерь без права переписки и пусть ищут. А если ты ортодокс, то к тебе подберется другой ортодокс, и, враждебно оглядываясь, чтобы не подслушали непосвященные, станет горячо толкать тебе в ухо. Наш долг — поддерживать советское следствие. Обстановка боевая, мы сами виноваты. Мы были слишком мягкотелы, и вот развелась эта гниль в стране. Идет жестокая тайная война. Вот и здесь вокруг нас враги, слышь, как высказываются. Не обязаны же партии отчитываться перед каждым из нас, зачем и почему. Раз требуют, значит, надо подписывать. И еще один ортодокс подбирается. Я подписал на 35 человек, на всех знакомых, и вам советую. Как можно больше фамилий, как можно больше увлекайте за собой. Тогда станет очевидным, что это нелепость, и всех выпустят. А органам именно это и нужно. Сознательность ортодокса и цели НКВД, естественно, совпали. НКВД и нужен этот стрельчатый веер имен, это расширенное воспроизводство их. Это и признак качества их работы, и колки для накидывания новых арканов. Сообщников, сообщников, единомышленников напорно вытряхивали изо всех. Говорят, Ралов назвал своим сообщником кардинала Ришелье. Внесли его в протоколы. И до реабилитационного допроса 1956 года никто не удивился. Уж, кстати, об ортодоксах. Для такой чистки нужен был Сталин. Да, но и партия же была нужна такая. Большинство их, стоявших у власти, до самого момента собственной посадки, безжалостно сажали других, послушно уничтожали себе подобных по тем же самым инструкциям, отдавали на расправу любого вчерашнего друга или соратника. И все крупные большевики, увенчанные теперь ореолом мучеников, успели побыть и палачами других большевиков, уж не считая, как прежде того, они все были палачами беспартийных. Может быть, 37-й год и нужен был для того, чтобы показать, как малого стоит все их мировоззрение, которым они так бодро хорохорились, разворашивая Россию, громя ее твердыни, топча ее святыню. Россию, где им самим такая расправа никогда не угрожала. Жертва большевиков с 1918 по 1936 никогда не вели себя так ничтожно, как ведущие большевики, когда пришла гроза на них. Если подробно рассматривать всю историю посадок и процессов 1936-38 годов, то отвращение испытываешь не только к Сталину с подручными, но к унизительно гадким подсудимым, омерзение к душевной низости их после прежней гордости и непримиримости. И как же? Как же устоять тебе, чувствующему боль, слабому, с живыми привязанностями, неподготовленному? Что надо, чтобы быть сильнее следователя и всего этого капкана? Надо вступить в тюрьму, не трепеща за свою оставленную теплую жизнь. Надо на пороге сказать себе: жизнь окончена. Немного рано, но ничего не поделаешь. На свободу я не вернусь никогда. Я обречен на гибель сейчас или несколько позже, но позже будет даже тяжелей. Лучше раньше. Имущества у меня больше нет. Близкие умерли для меня, и я для них умер. Тело мое с сегодняшнего дня для меня бесполезное, чужое тело. Только дух мой и моя совесть остаются мне дороги и важны. И перед таким арестантом дрогнет следствие. Только тот победит, кто от всего отрекся. Но как обратить свое тело в камень? Ведь вот из Бердяевского кружка сделали марионеток для суда, а из него самого не сделали. Его хотели втащить в процесс, арестовывали дважды, водили, 1922 год, на ночной допрос к Дзержинскому. Там и Каменев сидел, значит, тоже не чуждался идеологической борьбы посредством ЧК. Но Бердяев не унижался, не умолял, а изложил им твердо те религиозные и нравственные принципы, по которым не принимает установившейся в России власти. И не только признали его бесполезным для суда, но и освободили. Проявил точку зрения человек. Столярова вспоминает свою соседку по бутырским нарам в 1937 году, старушку. Ее допрашивали каждую ночь. 2 года назад у нее в Москве проездом ночевал бежавший из ссылки бывший митрополит. Только не бывший, а настоящий. Верно, я удостоилась его принять. Так, хорошо. А к кому же он дальше поехал из Москвы? Знаю, но не скажу. Митрополит через цепочку верующих бежал в Финляндию. Следователи менялись и собирались группами, кулаками махали перед лицом старушонки. Она же им: «Ничего вам со мной не сделать, хоть на куски режьте. Ведь вы начальство боитесь, друг друга боитесь, даже боитесь меня убить». Цепочку потеряют. «А я не боюсь ничего. Я хоть сейчас к Господу на ответ». Были такие в 37-м, кто с допроса не вернулся в камеру за узелком. Кто избрал смерть, но не подписал ни на кого. Не сказать, чтобы история русских революционеров дала нам лучшие примеры твердости. Но тут и сравнения нет, потому что наши революционеры никогда не знавали, что такое настоящее хорошее следствие с 52 приемами. Шишковский не истязал Радищева. И Радищев по обычаю того времени прекрасно знал, что сыновья его все так же будут служить гвардейскими офицерами, и никто не перешибет их жизни, и родового поместья Радищева никто не конфискует. И все же в своем коротком, двухнедельном следствии этот выдающийся человек отрекся от убеждений своих, от книги, и просил пощады. Николай I не имел зверства арестовать декабристских жен, заставить их кричать в соседнем кабинете или самих декабристов подвергнуть пыткам. Но он не имел на то и надобности. Следствие по декабристам было совершенно свободное, даже давали в каземат обдумывать предварительно вопросы. Никто из декабристов не вспоминал потом о недобросовестном толковании ответов.